творец мифа, художник. Общим местом является утверждение, что современный роман, благодаря преемственности традиций, является прямым наследником героического эпоса, в свою очередь имеющего общие обрядово-мифологические корни со сказкой. Будучи генетически связанным с древнейшими мифологическими формами повествования, роман наших дней в основании своего сюжета может сохранять те архаические представления, которые отражались в мифе, волшебной сказке и героическом эпосе. Эпос, в отличие от мифа и сказки, гораздо более подвижная форма, он способен развиваться с течением времени. История эпоса – не что иное, как история самоописания человека, поэтому со смены системы жизненных ценностей меняется образ эпического героя и отношение к нему. Более того, вся структура романа, вся система его образов может строиться с сохранением законов мифологического повествования. Мифологическое содержание утрачивается в реалистическом романе и сохраняется в фэнтезийном. Структуру архаических текстов, исполняемую авторами еще с конца Возрождения и в течение нового времени, неосознанно, но в силу традиций, мы называем мифологическим клише. Мифологическое клише – цельная система, где заранее заданы образы-архетипы, их взаимоотношения, сюжетные линии и тип оценок. Следование мифологическому клише никак не связано у автора ни со сверхъестественным элементом в повествовании, ни с фольклорными мотивами, ни вообще с наличием какой-либо чудесности. Мифологическое клише – застывшая схема, каркас произведения, где то, что в фольклорных текстах было сверхъестественным, в литературных стало значительным, выдающимся, однако вполне человеческим, а волшебство перешло в метафоры. Современный автор романа использует клише интуитивно, доверяясь памяти предков. С его стороны вовсе не предполагается какого-то глубокого изучения мифологии как науки. После Юнга нет необходимости доказывать, что образы-архетипы, входящие в клише, принадлежат сфере бессознательного.